Значит, он не сможет вам перезвонить? В голосе сквозила озабоченность. Вполне возможно, что и эта женщина потратила дни, месяцы и даже годы, стараясь удовлетворить Джо Эша, все время боясь его потерять. Нет-нет, я сегодня у родителей и собираюсь остаться здесь на ночь. Можете передать ему это? А он знает, где вас найти? Да, но сегодня звонить мне не стоит. Я постараюсь застать его в другой раз. Когда она повесила трубку, ей пришлось опереться о столик, чтобы не упасть. Она вспомнила, как говорила родителям, что холл — совершенно неподходящее место для телефона. Холодно, неуютно. И слишком много людей снует вокруг. И вот теперь она благословляла их за то, что они ее не послушали. На несколько мгновений Анна застыла у телефона. Успокоиться было нелегко. Слегка придя в себя и собравшись силами для общения с родителями, она вернулась в комнату. А поскольку отец с матерью ничего не ведали ни о ее любви, ни о ее боли, Анна просто сказала, что останется у них ночевать, если они не против. И весь остаток вечера они смогут обсуждать предстоящее празднество. «Ты не должна просить разрешения остаться на ночь в собственном доме», — сказала мама, обрадованная и взволнованная. «Я положу тебе в постель грелку. Все комнаты в твоем распоряжении. Ты всегда можешь приехать и выбрать ту, которая тебе больше по душе». «Да, именно так я сегодня и поступлю». Улыбка застыла на лице Анны. Они уже разошлись по комнатам, когда позвонил Джо. Она шла к телефону совершенно спокойно. «Она ушла», — сказал он. «Ушла?» Голос Анны звучал отстраненно. «Да, это ерунда». «Ну, конечно. Тебе вовсе не из-за чего возмущаться и устраивать сцены. Да-да, разумеется». Джо, видимо, растерялся. «И что ж ты собираешься делать?» — спросил он. «Остаться сегодня здесь, как я уже сказала твоей подруге». «Но ведь не навсегда?» «Нет, только на сегодняшнюю ночь». «Значит, завтра вечером после работы ты придешь домой?» «Да, конечно». «А вот ты собери, пожалуйста, к этому времени свои вещи. Анна, не надо драматизировать». «Да нет, я совершенно спокойна. Сегодня ночью оставайся, конечно же, у меня. Ведь нет никакого смысла уходить прямо сейчас. Так что у тебя будет время на сборы до завтрашнего вечера. Договорились? Прекрати, Анна. Я люблю тебя, ты любишь меня. Я тебя не обманываю. И я тебя не обманываю. Насчет завтрашнего вечера, Джо. В самом деле». И она повесила трубку. Когда 10 минут спустя он позвонил снова, она сама взяла трубку. «Но постарайся не быть занудой, Джо. Ты ведь не любишь, когда на тебя начинают давить и по 20 раз спрашивают о вещах, давно решенных. Ты терпеть не можешь таких людей, называешь их занудами. Послушай, нам надо поговорить. Завтра после работы. После того, как я приду с работы, ведь у тебя сейчас работы нет, не так ли? Мы договоримся, куда мне следует переслать твою почту и как мне быть с записями на автоответчике, если они появятся. Но больше я не подойду к телефону. И тебе придется объясняться с моим отцом. А ты ведь всегда считал, что он обладает замечательной способностью говорить так, чтобы не сказать в конечном счете ничего». И Анна возвратилась к родителям. Она заметила, что мать и отец удивлены продолжительностью ее телефонных переговоров. «Извините, что заставила вас ждать, но я поссорилась с Джо Эшем, моим молодым человеком. С моей стороны было бы бестактно вываливать эти проблемы на вас, так что если он опять позвонит, не подзывайте меня к телефону». «И что, серьезная у вас ссора?» — с надеждой спросила мама. «Да, мамочка, радуйся, настолько серьезная, насколько это вообще возможно. Не исключено, что это наша последняя ссора. А теперь давайте подумаем, чем мы будем кормить народ на вашем празднике?»